эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 января 2019 года, пятница. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. Олег Лизунков. Здравия тебе, Олег. Алексей, здравия, уважаемые радиослушатели Народного славянского радио. Виктор Медведев. Здравия тебе, Виктор. Здравия всем участникам. И Федор Качалко. Здравия тебе, Федор. Здравия всем. Итак, сегодняшняя наша тема – малые агрокооперативы как новые формы жизни на земле. Естественно, это краткий заголовок, звучит он намного шире и более пространно, поэтому сейчас я его не называю и предоставляю возможность нашим участникам Олегу, Виктору, Федору рассказать эту тему со всех сторон, как они задумывали. И думаю, что, наверное, начнем с Олега. Я думаю, что каждому надо кратко, буквально два слова сказать о себе. Вначале, прежде чем вот Олег начнет что-то говорить, я напомню, что первое. Народное славянское радио – это открытая площадка, которая предоставляет возможность высказать свою точку зрения, касающуюся жизни нашего общества, процветания нашего общества, нашего прошлого, наследия и того, что нас сделает теми, кем мы должны быть по тому, что нам природой дано, и что наши предки нам оставили и что завещали. Поэтому мы поддерживаем эти направления, но на сегодняшний момент Народное славянское радио является стержнем, объединяющим разные проекты. Поэтому все, что здесь будет сказано, это еще не может означать, что это и есть полное полагание и представление и устремление Народного славянского радио. Мы находимся всегда чуть-чуть в стороне, давая возможность людям самостоятельно что-то сказать. Но мы поддерживаем проекты, которые могут быть полезны державе и каждому из нас. Также, если вы хотите что-то сказать, задать вопрос, в чем-то разобраться, то, пожалуйста, у нас есть чаты на Народном славянском радио на сайте, у нас есть в Ютубе чат, вы можете задавать вопросы, реплики писать и свои комментарии. Единственная просьба и как бы так утверждение с моей стороны, что человек здравомыслящий не позволит никогда грубости, каких-то гадостей в сторону присутствующих, в сторону тех, кто выступает. Поэтому, если даже вы с чем-то не согласны, доносите так свое несогласие, чтобы оно читалось и воспринималось нормальными людьми не как оскорбление, а как ваше несогласие. И, пожалуйста, аргументируйте. Другими словами, гоблинам здесь не место, елочкам-людоедкам здесь не место. Поэтому с этими добрыми представлениями, позывами и направлениями я предлагаю вступить в наш сегодняшний эфир. Итак, Олег Лизунков, пожалуйста, начинаем. Меня зовут Олег Лизунков, я живу в Московской области, в Одинцовском районе, являюсь руководителем Центра потенциала развития сельских территорий, поэтому благодарен Алексею за то, что пригласил на передачу, и благодарю всех радиослушателей, так как все уделили этому время. Сегодня у нас с вами весьма актуальная тема, поскольку разговор пойдет о создании экономически эффективных систем жизни людей на селе. Я сейчас включу демонстрацию презентации, и мы с вами продолжим нашу встречу. Основные вопросы, которые поступили на прошлой неделе, я их сейчас обозначу. Это вопросы о правовой поддержке, о технологиях производства, их эффективности, рисками потерять работу в городе, остаться без источника дохода, какой источник дохода планируется в доходных поселениях, можно ли получить от нас статус представителя в регионе, есть ли генплан, с чего начинать и как создать кооператив или доходное поселение. Как видите, достаточно много вопросов, поэтому начнем потихоньку с этим разбираться. В наших разработках основной акцент сделан на экономический базис, на экономическую эффективность жизни и деятельности людей на Земле. При этом мы понимаем и утверждаем, что и духовно-общинные связи, в свою очередь, являются фундаментом экономического базиса. В течение нашего общения, как Алексей сказал уже, задавайте вопросы в чате, во второй части нашего эфира мы постараемся на них ответить, так что будет такой живой обмен мнениями. Мы отрицаем возможность создания экономически эффективных систем хозяйствования на основе единоличных хозяйств. В противовес этому мы предлагаем кооперацию, объединение людей для достижения единой цели. Хорошо, на слайде вот на этом видно. А цель? Цель – это жить в достатке, в комфортной психологической обстановке и в замечательном экологическом месте – на селе, в деревне. А достичь эту цель можно только объединением людей в коллективное сообщество, а это уже кооператив или община. На слайде видно, что на создание доходного поселения значит, необходимо порядка 2 гектар земли. 1 гектар – это общественно-производственная зона, 2 гектар – это порядка 12 подворий. Но об этом Федор расскажет чуть позже. Наше производство – это производство настоящих продуктов питания, органических продуктов широкого спектра. Производство продуктов питания – это всегда востребовано. Полки магазинов завалены огромным количеством неорганическими продуктами, ГМО-продуктами, порой часто и некачественными продуктами. Все это вы хорошо знаете. О ценах я даже и не говорю. В этом году уже все побывали в магазине, почувствовали на себе рост цен. Наши инструменты. Оснастить коллективные объединения людей в форме кооператива или общины эффективными технологиями производства органической продукции, позволяющими обеспечить людей, семью прежде всего, всем спектром продуктовой потребительской корзины в полном ассортименте. И при этом, чтобы семья, в данном случае кооперативы, общины, могли обеспечить себя доходом для полноценной жизни и развития. Некоторые исходные данные. Потребление продуктов питания составляет в среднем 50-70 килограмм в месяц на одного человека. Наверное, многие об этом знают. На 12 семей из расчета в среднем 3-4 человека в семье, а это уже 30-40 человек, это более 2 тонн продукции ежемесячно. А для полноценной жизни и развития необходимо еще не менее 8 тонн продукции в месяц, которую можно реализовывать и получать доход и прибыль. И всю эту продукцию мы должны произвести сами, по самым эффективным современным технологиям. Таким образом, 12 семей, создав малый агрокооператив, могут производить 10-12 тонн продукции для самообеспечения и продажи ее ежемесячно. Предварительное планировочное решение и эффективное использование территорий после доклада Виктора Медведева вам предоставит архитектор наш Федор Качалко. Используя наши разработки, концепция создания малых агрокооперативов, мы получаем возможности для развития поселения, будь то община или кооператив, что делает нас союзниками и сельских, и районных администраций. Немного о наших задачах. Наша первоначальная задача – это создать первые малые агрокооперативы уже в этом году, в 2019-м. Это даст возможность получить доступы и государственным формам поддержки, гранты, субсидии. По программам развития сельхозтерриторий, продовольственной безопасности, поддержки малого предпринимательства, поддержка кооперации. Такие возможности имеются, мы понимаем, как это делать, но для этого нужно что-то из себя представлять. Это должна быть четко сформированная хозяйствующая структура. Необходимо в ближайшие 2-3 года создать сеть малых агрокооперативов. Объем производственной продукции, излишков на реализацию только одного доходного поселения, состоящего из 10 кварталов, это 100-150 домов, составит 80 тонн качественной, органической и полезной продукции в месяц. Учитывая, что таких поселений в каждой области должно быть не менее сотни, мы уже получаем 8 тысяч тонн в месяц производимой продукции в одной области малыми агрокооперативами-поселениями. А это уже возрождение державности не на словах, а на деле. Таким образом, в течение 2-3 лет мы сможем занять сокращающуюся нишу личных пособных хозяйств и исчезающих КФХ. И здесь появляется возможность и у неэффективных ЛПХ объединяться в малые кооперативы. У родовых поместий может также возникнуть такая потребность, а также у всех желающих. Немного цифр. Наверняка кто-то знаком с сельскохозяйственной переписью 2016 года. В абсолютных показателях страна лишилась за 10 лет, 2006-2016 год, более 4 миллионов подсобных хозяйств. Это значит, что почти 4,6 миллиона семей навсегда прекратили заниматься сельским хозяйством. Родители постарели и стали немощными, а дети уехали в город. Села и деревни фактически исчезают. В оставшихся селах и деревнях большинство людей покупают продукты питания в сетевых магазинах, то есть у иностранцев. Мы потеряли основу личной безопасности, продовольственную безопасность. При этом условия жизни и деятельности горожан и проживающих в деревне по цифровым технологиям сравнялись, а вот работа и потребление экопродуктов, мягко говоря, снижается или отсутствует. Потеря зарплаты и доходов, сокращение рабочих мест, сокращение экопродуктов. Зато у всех гаджеты, смартфоны, и все мы живем в пятом технологическом укладе. Пора уже переходить в шестой и седьмой. При этом условия жизни и деятельности горожан, как я сказал, сравнялись с цифровыми технологиями. Мы говорим об объединении людей в малые агрокооперативы, то есть создание поселений на экономической платформе МАКов с нацеленностью на производство органических продуктов питания. Сегодня человек столкнулся с проблемой, где ему работать и на что жить. Именно на эти вопросы мы даем ответы в наших разработках. Это не единичное решение. Это глубокая системная разработка всех факторов, участвующих в процессах производства хозяйственной и морально-психологической жизни людей. На сайте naziemle.info можно записаться в фокус-группы и с понедельника прямо можно начинать нам с вами взаимодействовать. Два слова о земельных участках. Решений много. Конечно, это могут быть и вымирающие деревни. Конечно, это могут быть чистые земельные участки под ИЖС с прилегающей землей сельскохозяйственного назначения. Это могут быть и садовые товарищества, СНТ, да и много других. Сами коллективы это и будут решать. Теперь немножко об источнике финансирования. Главный источник финансирования – это складчина, то есть кооперация ресурсов людей. Все уже давно знают и прочувствовали, банки не кредитуют реальный сектор экономики, а тем более сельское хозяйство. С инвесторами все уже наработались. Вариантов нет. Остается единственный вариант – складчина. И нам с вами использовать этот вариант, этот ресурс. Мы с вами вместе сделаем все расчеты, все правовые документы, передадим технологии, проведем обучение специальностям, то есть предоставим все готовые решения. Наш центр является разработчиком идеи доходного поселения, проектировщиком и генподрядчиком, а также партнером. Предоставляем полный спектр консультационных услуг. Вместе с вами мы готовы разработать технические задания по всем разделам, выполнить все проектные разработки и создать доходное поселение в полном объеме. Имеем все компетенции по проектированию, строительству, технологиям, производству, юридическому сопровождению, обучению. Для этого мы организуем и наши встречи, и вебинары, и скайп-конференции. О принципах и подходах инструментов этой разработки теперь расскажет ведущий разработчик нашего центра Виктор Медведев. Благодарю за внимание. Все вопросы, которые будут поступать, с удовольствием ответим в конце нашего эфира. Благодарю всех за внимание. Благодарю, Олег. Да, Виктор, пожалуйста, бери инициативу в свои руки. Олег выключает свой монитор, показ экрана. И вот Виктор уже включил свой. Пожалуйста. Еще раз всем здравия. Группа наших специалистов. Несколько лет назад мы находимся на юге России. Я руководитель группы. Занимаемся проектированием энергоэффективных домов и так далее, и так далее. Но несколько лет назад мы занялись разработкой систем малых форм сельского хозяйствования повышенной эффективности. Анализ показал, что практически все малые формы сельского хозяйства, ЛПХ, КФХ, кроме зерновиков, являются крайне низкоэффективными. О чем и говорит практически удаление с рынка, исчезновение. Но так как именно эти формы хозяйствования имеют наибольшую перспективу по схемам производства здоровой органической продукции и практически единственными, которые могут производить, то необходимо было найти решение, которое бы позволили сделать такие формы высокоэффективными и абсолютно современными. При разработке нами были реализованы абсолютно прагматичные рациональные подходы. Все факторы, помогающие решить поставленную задачу, мы стараемся усилить, а все факторы, мешающие решению поставленной задачи, мы стараемся исключить или уменьшить их влияние. В базисе разработки были разработаны основные принципы, которые должны лежать в основе создания малых агрокооперативов. Принцип первый. Люди должны проживать и общаться в комфортных условиях. Это означает, что каждый человек, семьи должны иметь личные, комфортные жилые пространства и общественное пространство для общения должны точно так же быть организованы очень комфортными, удобными и значительно лучше, чем в городских условиях. Принцип второй. Основной объем производственной деятельности должен быть круглогодичным. Сезонное производство в нашей холодной стране, когда вегетационный период крайне ограничен по времени, пастбищное животноводство крайне ограниченное по времени, неэффективны. Да и долгие зимы людям тоже надо чем-то заниматься, производить продукцию, давать доход. Поэтому обязательное условие для повышения и создания высокой эффективности малых агрокооперативов – это круглогодичная производственная деятельность. Сезонная также должна быть, но она вспомогательная. Принцип третий, базовый. Общая система производственной деятельности должна быть многопрофильной. Никаких монопроизводств с полной утилизацией отходов одного производственного цикла в другом или в других. Это базовый принцип. Он отвечает нескольким требованиям. Во-первых, это широкий спектр продукции, сырьевой, переработанной, в чем есть потребность у, собственно, самих участников малых агрокооперативов. Это высокая устойчивость таких производственных систем. В случае сбоя в одном производственном звене, вся производственная хозяйственная система абсолютно спокойно продолжает работать. И, соответственно, сбыт продукции существенно упрощается, потому что мы можем производить в наших планах не менее 50 наименований пищевой продукции в сыром и переработанном виде. Второй базовый условие этого принципа является полная утилизация биоразлагаемых отходов. Любой производственный участок имеет свои отходы, но мы должны организовать таким образом цепочку, чтобы из всей цепочки не выходило ни одного грамма органических отходов в твердом или в жидком состоянии. Все должно входить в технологические звенья, как входное сырье, и выходить в виде продукции. Мало кто знает, что каждый человек в год производит 600 килограмм твердых бытовых отходов. Из них большая часть – это органические отходы, пищевые продукты, бумага и так далее, и так далее. Эти компоненты мы точно так должны учесть и не вывозить на свалки и не платить за это. Сейчас, вы знаете, проблема стала огромная, а все утилизировать и превратить в доходную продукцию. Принцип четвертый. Должны быть в полной мере реализованы принципы активной энергетической архитектуры. То есть все декларированные в третьем принципе решения не могут быть реализованы без организации строительных, инженерных и производственных объемов. Но эти объемы должны быть созданы, спроектированы, созданы таким образом, чтобы они были крайне энергоэффективны. Есть такая наука сейчас, активная энергетическая архитектура, в которой архитектурные решения и строительные мероприятия помогают решать задачи энергетической эффективности объекта. Подобный принцип, принцип эффективной производственной компоновки, точно так же архиважен, потому что от компоновочных решений, от расположения в пространстве этих самых производственных звеньев, от организации перемещения потоков сырья, в огромной степени зависит эффективность всей производственно-хозяйственной цепочки. Принцип 6. Должны быть в полной мере реализованы принципы энергетической безопасности всего комплекса жизнедеятельности малого агрокооператива. Так как мы будем работать с живыми объектами, теплицы, грибоводческие участки, животноводческие участки, переработки, то такие производства должны в непрерывном режиме обеспечиваться энергоресурсами, прежде всего электрической энергией. Отключение даже на несколько часов нашей холодной зимы сведет на нет и дадут большие убытки. Поэтому все эти мероприятия мы должны на стадии проектирования и создания четко понимать и реализовывать. И последний принцип, который здесь заявлен, это принципы пожарной безопасности основных объектов деятельности малого агрокооператива, особенно бытовых зон и всей территории МАКов. Но никому не секрет, Россия горит. Горит леса, сгорают целые деревни, горят города. Поэтому все противопожарные мероприятия на стадии проектирования и на стадии создания мы должны сделать не для пожарного инспектора, а для себя, как основа долгосрочной и счастливой жизни и нашей безопасности физической. Начало разработки задумано в виде создания личного подсобного хозяйства современного типа. Но в первые же месяцы разработки анализ показал, что личное подсобное хозяйство, рассчитанное на участие только семей, при малочисленности наших семей, не имеют одного из важнейших ресурсов – трудового. Поэтому мы достаточно быстро отказались от схемы личных подсобных хозяйств и перешли к схемам кооперации людей и семей. Следующий этап разработки, еще, как вы видите на экране, есть купольные решения. Мы достаточно долго с купольщиками общались, но потом появилось понимание, подтвержденное нашими разработками и расчетами, что купольное решение, хотя и имеет некоторые преимущества, которые выставляются купольщиками, при этом в системном плане существенно проигрывают нашим разработкам по эффективности и технологичности. Вот уже начинают появляться вот такие решения, которые будут напоминать наши последние разработки. И в течение последних 2 лет были разработаны производственные мощности, выраженные в виде зданий, оснащенные инженерными сетями и внедренными в эти здания технологии, которые мы назвали малые агрокооперативы различных площадей. Нами разработаны МАК-1500, МАК-3500 и так далее, разных масштабов, где цифра означает общая площадь всех производственных и вспомогательных помещений. Как показано здесь, это блокированные системы, которые включают в себя и теплицы, и грибные производства, и животноводческие блоки, и участки переработки, и все необходимые складские, вспомогательные, банно-прачечные объемы, участки подготовки продукции к реализации, ледяные холодильники и так далее, и так далее. Все объемы, которые необходимы, мы здесь реализовали. Это конкретные разработки, о чем мы будем говорить на первых же вебинарах. В ходе начальных разработок были разработаны 2 очень важных инженерных решения. Первое решение – это система сбора, хранения и использования талых и дождевых вод с нулевым использованием электрической энергии. Дело в том, что дождевая вода и снег поступают к нам сверху. Мы поставили задачу найти решение эффективного сбора поступающих даром к нам замечательной воды, накопление в определенных объемах строительных конструкций и дальнейшего использования самотеком без насосов в поливах, технологиях поения животных, как техническую воду. И эти разработки у нас хорошо представлены. И вторая прорывная технология – это система использования тепловой энергии процессов аэробного горячего компостирования органики для нужд отопления в холодное время года и горячего водоснабжения круглогодично. Дело в том, что в наших производствах достаточно большие массы органических отходов. Конечно же, эти отходы входят в определенные технологические процессы, которые называются компостирование. В результате этих процессов мы получаем прекрасные товары в виде компостов и биогуматов, которые сами по себе являются прекрасными товарами и могут использоваться как в продаже, так и в открытом сезонном земледелии на прилегающих территориях. Но при этом выделяется достаточно большое количество тепла. В случае, если мы правильно организуем, нами были разработаны колонны горячего компостирования, и с нулевым использованием электрической энергии мы получили температуры в массе выше 70 градусов. Это означает, что мы получили доступ к возможности через специальное устройство, которое мы разрабатываем, эту энергию отводить и использовать для отопления теплиц, технологических помещений, бытовых помещений и так далее, и для нужд горячего водоснабжения. Это все также мы будем представлять в наших вебинарах. Спасибо за внимание. Благодарю за очень интересный доклад. И теперь у нас еще Федор Качалко. Тоже подключайся к нам, Федя. И давай посмотрим, что в данном случае есть тебе интересного. Для начала о себе немножечко расскажи, чтобы наши слушатели и зрители получили представление, кто ты, чем занимаешься. Еще раз всех приветствую. Живу в Саяногорске, в Хакасии. Имею архитектурное образование и занимаюсь темой экопоселений. Публикую некоторые свои статьи на Народном славянском радио и решил поддержать проект «Хочу жить на земле». Ну, перейду к своей части. Давай. Первоначальная концепция агрокооперативов была основана на сооружении МАКа, а планировочное и градостроительное решение отсутствовало, оно было только в виде описания. Его создание и стало моей задачей. В отношении формирования доходного квартала существует несколько вариантов. Согласно проекту, в первую очередь возводится здание МАКа. Оно является одновременно местом жительства и труда. Новые участки кооператива получают доход от своей деятельности и на вырученные средства реализуют проект жилой застройки в виде индивидуальных домов. По второму варианту дома могут быть построены одновременно с МАКом, но это требует вложения сразу больших средств. В дальнейшем возможно улучшение застройки и благоустройство среды за счет постоянного дохода от основного труда участников кооператива. Прежде чем перейти к основной части, сделаем несколько примечаний. Проект находится на стадии эскиза и не имеет детальной проработки. Вопрос архитектурного решения домов и планировки доходного квартала зависит от выбора участников кооператива. Вся концепция имеет несколько авторских терминов, заимствованных из старых понятий, требующих отдельной расшифровки. Например, доходный квартал – это все сооружения агрокооператива вместе, или подворье – это участок земли с индивидуальным домом и небольшим хозяйством. Проект привязан к реальной ситуации и размещен на юге Подмосковья. Преимущества этого участка являются рациональная близость к дороге, наличие рядом малых населенных пунктов, защищенность территории лесом и ровный рельеф. Геометрия поверхности позволила использовать любую планировочную схему. Кроме этого, данный участок благоприятен для аграрной деятельности. Перейдем на локальный уровень. Функционально доходный квартал может быть представлен 12 подворьями площадью 10 соток каждый. На подворье размещается жилой дом двух типов по 60 и 120 квадратных метров. Вначале решались задачи общего типа, поэтому детальное проектирование объектов не велось. Каждый агрокооператив может быть уникален по архитектурному решению, но предполагает комплексную застройку. На подворье, кроме дома, есть возможность организации компактного сада или огорода. Также допустимы и другие варианты использования личного участка. Потребностей в больших площадях нет, так как основная продукция поступает из общего хозяйства, расположенного в маке. Подворья, ограждены зеленой изгородью, имеют основной, то есть парадный вход и ворота для хозяйственных нужд со стороны двора. В проекте применены несколько принципов из концепции поселений нового типа, описанных в моих статьях, такие как принцип общинности, модульности, правильности формы и другие. Но далее от них будет сказано более подробно. Разработано два планировочных решения. Первое из них регулярного типа. Структура достаточно проста. Она отвечает принципу правильности формы, ориентация привязана к сторонам света. Техническое воплощение этой схемы знакомо строительным организациям и не вызывает трудностей в исполнении. Регулярная планировка считается наиболее рациональным и экономичным выбором. Генеральный план состоит из следующих функциональных зон. Это жилая зона, она представлена 12 подворьями, общественная, в ней могут располагаться тренажерные залы с банными комплексами, мастерские, навесы и другие сооружения. Она находится в центре доходного квартала и является точкой тяготения населения. Рекреационная зона пронизывает собой всю застройку. Это территория для детских и спортивных площадок, элементов ландшафтного дизайна, бассейнов и подобных вещей. Хозяйственная зона – территория складских, подсобных и технических сооружений. Состав ее определяется участниками кооператива, так же, как и у всех вышеперечисленных. В проекте использован принцип общинности, заключающийся в выносе хозяйственно-бытовых построек с участков в общее пространство. К ним относятся все объекты, расположенные в общественной и хозяйственных зонах. Тем самым экономятся площади и ресурсы, а люди учатся взаимодействовать в кооперативе. Еще важным является выполнение принципа самодостаточности, как способность снабжать себя продовольствием и, возможно, другими благами. И еще принцип целенаправленности. Он выражен профильной деятельностью доходного квартала, то есть аграрным производством. Далее перейдем к общей ситуации. На генплане имеется кольцевая внешняя грунтовая дорога, ведущая к каждому двору, и соединяющая МАК с жилой застройкой и подъездной дорогой. МАК обращен вегетарием на юг и отнесен от застройки на некоторое расстояние через зеленый разрыв. Доходный квартал окружен сельхозугодьями. Предусмотрена резервная площадка, которая может быть задействована согласно идее жителей. Конкурирующий вариант представлен радиально-кольцевой структурой. По содержанию он полностью идентичен. Доходный квартал также окружен сельхозугодьями, только иной конфигурации. Возможно, не слишком рациональный, но на этапе эскиза это было скорее графическое и концептуальное решение. В этой планировке создается замкнутое пространство внутреннего двора, ярко подчеркивающее идею общинности. Площадь двора обусловлена величиной и количеством внутренних граней подворий. Диаметр, в свою очередь, равен 100 метрам. Обе схемы имеют свои преимущества и недостатки. Выбор зависит только от желания нового кооператива. Другие планировочные схемы размещения не актуальны ввиду малых размеров квартала, например, линейная или комбинированная. В итоге разработанные планировки являются универсальными модульными схемами. Их малые размеры делают размещение возможным практически в любой местности, а внутреннее содержание функциональных зон решается в индивидуальном порядке. Многие детали еще не проработаны, но зато основа уже создана. У меня все. Благодарю, Федор. Очень красочно, очень интересно и, главное, позитивно. Ну что ж, если есть что-то добавить у Олега, Виктора и Федора к тому, что здесь прозвучало, вы сейчас это можете сделать. Если нет, тогда сразу переходим ко второй части сегодняшнего нашего эфира. Это общение с нашими слушателями и зрителями. Какой у вас план? Что-то добавить или сразу дальше пойдем? Пойдемте дальше. Нужно пообщаться с зрителями. Да, интересно отвечать на вопросы. Итак, напоминаю, что мы принимаем вопросы только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Slavradio.org – это наш сайт. Slavradio пишется латинскими буквами и одним словом, без разрыва. Там дальше ищите чат. И также у нас на канале в Ютубе youtube.com касая черточка Slavradio. Slavradio тоже пишется одним словом, латинскими буквами. То есть и там все одинаково, не ошибетесь. Итак, вопросы все уже приняты. Если вдруг какие-то будут дополнения во время ответов, то ну, на усмотрение, если вопрос по теме и важный, то наши помощники будут принимать. Если не по теме, то уж извините. Итак, вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 18 января 2019 года, пятница. Наш эфир посвящен теме «Малые агрокооперативы как новые формы жизни на Земле». Участники Олег Лизунков, Виктор Медведев, Федор Качалко и ведущий Алексей Орлов. Вторая часть подразумевает разбор представленной темы всех докладов и строится на том, что наши радиослушатели и зрители присылают к нам в студию посредством Народного славянского радио сайта и канала в Ютубе. Сайт slavradio.org или канал в Ютубе youtube.com касая черточка, называемая слэш, slavradio. Slavradio одним словом и там латиницей написанное. Итак, первый камень в огород пускает слушатель и зритель, который так и называет себя «камень в огород». «Приветствую всех», – пишет он. «У меня простые вопросы. Первое – как искать землю? Второе – как ее оформлять? Собственность, право на собственность, аренда. И как решать вопросы с властями? Третий – нужна ли регистрация юридического лица?» Итак, три вопроса заданы. Если хотите, я буду повторять. Кто готов ответить на эти вопросы? Давайте я отвечу на эти вопросы, поскольку они наиболее близки к моему функционалу, к той деятельности, которую я осуществляю в центре. Значит, касательно регистрации юридического лица. Безусловно, здесь нужно отойти от всякой некомпетентности, от всякого непонимания и понять, что коллективное объединение людей подразумевает под собой регистрацию. И форма на сегодняшний день наиболее, скажем так, прозрачная, наиболее экономически обоснованная, наиболее в юридическом плане грамотная – это кооператив. Конечно, кооперативы бывают здесь разные, производственные, потребительские, но в целом это такая правовая форма – это кооператив, это обязательное. Наиболее приемлемая и адекватна в законодательном плане. И первый вопрос – как искать землю, и второй – как ее оформлять? На сегодняшний день достаточно, даже не на сегодняшний, а последние уже 5 лет показали, что огромное количество земли сегодня пустуют. И здесь присутствуют в эфире землевладельцы, которые также могут записываться в фокус-группы на сайте земля.инфо, потому что предложений очень много. И в основном упор можно сделать и на пустующие деревни, и на землевладельцев, которые владеют как частные лица, как юридические лица. И значит, у нас лично сформирована целая база таких вот предложений. Сегодня люди хотят не только продать и избавиться от земли, а хотят ее действительно функционально использовать. А отсюда возникают условия. То есть в любом случае появляются варианты минимизации первичных вложений. Никто не говорит, что давайте там вот там за какие-то денег сегодня мало, а точнее их практически нет. Поэтому землевладельцы это понимают и готовы идти на сотрудничество, на взаимодействие. Поэтому сам коллектив принимает решение либо с нашей базой, либо самостоятельно могут быть найдены. Здесь возникает несколько вариантов. Это действительно может быть договорная цена, это может быть какая-то аренда с последующим выкупом. А есть предложение, когда землевладелец предлагает внести землю, ну, как раньше говорили, в уставной капитал, да, то есть в общину, в данном случае в юридическое лицо. Такие предложения тоже имеются, поэтому на самом деле вариантов достаточно много, и сегодня жизнь их тоже заставляет идти на компромисс и на взаимодействие, так как других вариантов сегодня практически нет. Ну, сами подумайте, куда, что делать с землей? У людей по 600 гектар, по 1000 гектар, по 21 гектару. И покупателей на сегодня нет. Поэтому уникальная возможность сегодня взаимодействия. И вот наше такое предложение, понимание той ситуации, социальной обстановки, которая у нас есть, она помогает, жизнь заставляет взаимодействовать и по-доброму относиться друг к другу. Как решать вопросы с властями? Здесь еще дополнение было. С властями решать вопрос очень просто. Многие взаимодействия с властями как-то настораживаются. Вот я, например, работал в ряде государственных структур и негосударственных структур. Поэтому у нас с ними одни и те же задачи. Нужно научиться разговаривать на одном языке. Задача любой местной власти – это социально-экономическое развитие. Если ты частник, если ты ЛПХ, да, то о каком социально-экономическом развитии может идти речь? А вот когда коллектив, когда коллективы объединяются, вот здесь мы начинаем разговаривать с местной властью на одном языке, поскольку мы решаем их функционал, мы решаем их задачи. У нас появляется одно единое целое, мы дополняем друг друга. И здесь нужно ссылаться на правовые документы, на правовые основы. То есть уметь разговаривать на законодательной базе с той же властью. А тем более такое хорошее дело, как производство и переработка и обеспечение натуральными продуктами питания. Поэтому все, вот эта форма и вся законодательная основа, она есть. Это и указ президента есть, это постановление правительства есть от 2015 года, это есть стратегия. То есть все документы правовые, они существуют. Ими нужно пользоваться, иметь статус. И вот мой функционал – это как раз и взаимодействие с властями, так как есть и опыт, и контакты. Поэтому здесь проблем я не вижу. Мы помогаем друг другу, мы нуждаемся друг в друге, мы дополняем друг другу. Я имею в виду власть местная, поселковые, местные, районные. Так как они нуждаются в нас, может быть, кто-то еще этого не знает, а мы нуждаемся в них. Хорошо. Идем дальше. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. А где в Нижегородской области планируется создание данного кооператива? Благодарю. Виктор Медведев. В Нижегородской области есть инициативные группы, Олег Бажин, например, которые имеют земли. Без сомнения, есть еще много людей, землевладельцев. Там, где появятся инициативные группы, целевые группы, которые захотят объединиться в кооперативы на основе разработки малых агрокооперативов, там и будут они развиваться. Сейчас самая экономически эффективная зона – это, конечно же, Подмосковье, особенно на юг, потому что и климатически достаточно благоприятно еще, и рынок сбыта, Москва, которая дает, интересуется уже серьезно экологической продукцией и дает за это достаточно высокие цены. Спасибо. Хорошо, да, у нас есть ролики разных направлений, поэтому поищите Олег Бажин, Нижний Новгород, у нас на нашем канале в Ютубе выходил ролик, там можно с ним связаться, и контакты его там выложены. Идем дальше. Следующий вопрос от Александра Иванова. Вопрос эфира. Есть ли конкретные рабочие группы до 300 километров от Москвы? Значит, я могу ответить на этот вопрос. На сегодняшний день наш центр полностью готов к взаимодействию с целевыми группами, поэтому на сайте наземле.инфо вывешено уже, там есть на главной странице желтая такая кнопочка, на нее можно нажимать, и выходит анкета по фокус-группам. Каждый, значит, может себя определить, кто он, землевладелец, участник. То есть там есть перечислены практически все статусы, поэтому с понедельника мы будем за субботу-воскресенье обработаем заявки, и там, где уже к понедельнику создадим фокус-группы и приступим конкретно к взаимодействию. Тогда еще раз уточни, где заявки принимаются. Заявки принимаются на сайте наземле.инфо, можно на экран вывести просто. Давайте дальше. Камень в огород. Еще вопрос. Как конкурировать с китайцами? Вот про конкурирование с китайцами. Это вопрос очень острый. Пожалуйста, кто готов? Разрешите мне, Виктор Медведев? Да, пожалуйста. Два фактора конкурентоспособности с китайцами. Первый. Заборем телушка-полушка, дорог перевоз. То есть в нише свежей продукции. Если китайская продукция стоит будет 0 рублей при закупке, то в любом случае доллар будет доставка на килограмм. Поэтому в нише свежей продукции однозначно мы конкурентоспособны. Второй вопрос. Качество китайской продукции. Достаточно хорошо известно, что китайцы производят невероятное количество продукции. Овощной, грибов, фруктов, овощей и так далее. Но все это настолько нахимичено, и об этом уже очень много информации, то есть это практически нельзя. Мы будем производить абсолютно другую продукцию и будем это показывать нашим заказчикам и нашим потребителям. Поэтому разные вещи нельзя сравнивать с китайцами. Это разные ниши. Спасибо. Далее идем. Камень в огород. Если вдруг что-то есть дополнить, вы можете меня прерывать и брать слово. Камень в огород. Вопрос по круглогодичному производству. Земля должна отдыхать как сезонно, в скобочках зимой, так и каждые 3-4 года. О чем знали наши предки? Каким образом представляется возможность круглогодичного выращивания? Разрешите ответить? Конечно. Наши великие агрономы Докучаев, Вильямс вводили понятие севооборот. За счет севооборота, за счет смены культур на одних и тех же участках, по этим великим разработчикам земледелия, земля не только не обедняется, а должна постоянно увеличивать свое плодородие. Это то, что касается сезонного земледелия, открытого так называемого. Круглогодичные схемы, организуемые в специализированных объемах, теплицы, грибницы, животноводство, там процесс ведется 12 месяцев в году, каждый день, по специализированным технологиям. Он не прекращается. У нас есть два ограничения. Почему мы ярые противники агроиндустриальных схем, при которых огромные скопления одного вида жизни в очень малых объемах и площадях. Это мегакомплексы животноводческие, мегасвинарники, там мегаптичники и тепличное хозяйство. Дело в том, что при этих условиях обязательно возникают массированные патогенные формы жизни. И без химизации, без применения антибиотиков невозможно в таких крупных хозяйствах вообще поддерживать производственный процесс. Поэтому мы доказываем, что производить натуральную органическую продукцию возможно только в малых рассредоточенных системах производства, где маленький птичник, маленький там коровничек, небольшая теплица, небольшое грибное производство, и они рассредоточены по территории или доходного поселения в виде отдельных кварталов, или по территории области. И тогда любые сбои эпидемиологического характера, которые будут неизбежны, хотя мы будем применять биологические средства защиты. Но природа есть природа. Человек болеет. И мы не имеем права применять ядовитые химические средства защиты. В этом варианте мы спокойно устраняем за счет прерывания того или иного технологического этапа и возобновление после устранения болезни. Но вся производственно-хозяйственная система, состоящая из 10-12 звеньев, не страдает. Примерно так. Хорошо, благодарю. Анжела Шемшор, вопрос в эфир. Сколько зарабатывает рабочий в цифрах в месяц? Разрешите мне также? Конечно. По концепции эффективных малых агрокооперативов нами поставлена задача достичь доходности на одного работающего полноценного сотрудника не менее 1,5 миллиона рублей в год. Это доходная часть. Но в этом доходе участвует несколько факторов. Прежде всего, это прямые производственные расходы и, собственно, производственные мощности. Поэтому мы говорим, высокоэффективное производство – это производство, которое имеет рентабельность 100%. То есть этот доход делится пополам. Половина этого дохода идет на возврат инвестированных в производственные мощности средств. И после завершения этого возврата идет на развитие, на те самые строительства домов, обустройство территории дополнительно и вообще на развитие. А половина дохода от каждого человека – это прямые производственные расходы. В этих прямых производственных расходах являются, есть сырьевые, энергетические, материальные затраты, пошедшие на производство, и по остаточному принципу – заработная плата. То есть от того, как люди будут эффективно, рачительно вести производственную деятельность, экономить, не тратить нерационально, будет зависеть заработная плата. Мы считаем, что минимальный уровень заработной платы людей должен составлять не менее 30 тысяч рублей в месяц на человека. Хорошо. Идем дальше. Светлая Рада. Вопрос эфир. Сколько стоит все ваше сопровождение? Благодарю. Олег может ответить, но я добавлю потом. Ну, хорошо. Все сопровождение. Здесь вопрос на самом деле он и прямой, и каверзный. Я отвечу таким образом, чтобы не было никакой путаницы. Все зависит от... Вот есть там 100 рублей. Вот эти 100 рублей, в этих 100 рублях могут участвовать 2 человека, а могут участвовать 10 тысяч человек. Вот самое основное донести – это принцип коллективного объединения. Поэтому цифры, ну как вот сейчас посчитать? Есть участки у нас подобраны, где сотка стоит 21 тысяча рублей, а есть, где сотка стоит 10 тысяч рублей. И встают вопросы. Газ есть, электричество есть, водоем есть, лесная. То есть оценочная стоимость земли, которая будет выбрана, вот она и будет закладываться. Есть участки, которые там по 100 тысяч рублей. Но зачем же их рассматривать, такие участки? Это то и так вот на каждой позиции. Поэтому здесь экономия вложенных средств, то есть на создание такого дела, оно может быть вместо 100 рублей, оно может быть просто быть 30 рублей. Но считать нужно, обсчитывать нужно конкретную площадку. Поэтому задача не выйти, на сайте это можно посмотреть, не выйти за экономную однокомнатную квартиру, за стоимость однокомнатной квартиры. Должно быть ниже. Спасибо. Олег, здесь не совсем такой вопрос был. Сколько стоит ваше сопровождение? Я добавлю. Значит, вопрос действительно о том, сколько будут стоить наши услуги. Вот это вопрос действительно такой двоякий. Вот наша группа занимается проектированием, и нам заказчик задает всегда этот первый вопрос. А сколько стоит проект? Мы задаем вопрос, какой проект? Вопрос простой. Сколько стоит автомобиль? Какой автомобиль? Легковой, грузовой. Легковой, хорошо. Легковой какого класса? Премиум класса, бюджетный, семейный и так далее. То есть нам очень важно вступить в сотрудничество с нашими целевыми группами. И после того, как сама группа поймет, что ей нужно и в какой степени она будет нуждаться в нашем сопровождении, мы будем вместе искать решение, сколько будет справедливая цена за наши услуги. Мы ничего навязывать не будем. И будем всегда находить компромиссы. И может быть, своими услугами мы будем входить даже в эти сообщества как по яме, частью там неоплаченных услуг. Потому что нам тоже интересно участвовать в таких поселениях своими компетенциями, своими работами, своей квалификацией. Такие варианты могут быть. Но сейчас ответить, сколько стоит что-то, не понимая, что это такое, невозможно. Хорошо. Далее. Данил Степанов. Интересно, можно ли создать дома без углов? Слышал, что углы – сборщики негативной энергии. И вот тут любой из вас может свое мнение сказать, но мне еще интересно мнение Федора Качалко, как архитектора. Да, это действительно, скорее всего, по моей части. Дома без углов – это многие люди воспринимают в первую очередь дома в плане, то есть углы стен. Это действительно осуществимо. Здесь, конечно, нужно делать не имитацию сглаживания углов, например, посредством пенопластовых или каких-нибудь пластиковых вставок, а из полноценного материала. То есть, например, там из гипса, дерева, какого-нибудь строительного раствора, это все осуществимо. Оно выполняется как бы как дополнительная функция уже поверх готовой коробки, и оно, в принципе, работает. Это вообще из области ЭНИО-проектирования, которым я тоже занимаюсь. А также еще очень важно это сопряжение стен и потолка. Но там тоже за счет, например, потолочных плинтусов это выполняется и вполне работает. Так что это вопрос решаемый и достаточно простой. Да, разрешите добавить? Угу. Дело в том, что мы инженеры, строители, проектировщики. И вот это слышал, мы слышали десятки и сотни раз. Но нигде реальных подтверждений в виде экспериментов, замеров какими-то приборами мы не нашли. То есть все это, что слышал, это все в головах различных сообществ. Но при этом мы заявляем, что если есть группа, которая говорит, что мы хотим жить в пространствах без углов, и вы нам, пожалуйста, их спроектируйте, мы их спроектируем. Стоить будет, правда, в 2-3 раза дороже. Но все можно. Можно построить дом, который будет стоять на крыше, а фундамент будет вверху. Такие примеры есть, кстати говоря, в мире. Можно это сделать, но это будет удорожание. Все должны понимать это. Да, видел такой домик один раз. Смотрится интересно. На самом деле, внутри обыкновенный дом. Ольга Алина. Пенсионерам тоже хочется жить и работать на земле. Каков минимальный взнос? Можно ли в рассрочку или с постепенной отработкой? Пожалуйста, отвечайте. Разрешите ответить, Виктор Медведев? Конечно. Главный ресурс любых общин – это люди. Вне зависимости от того, дети это или пенсионеры. И нацеленность нашей концепции задействовать все возраста. Да, есть взрослые люди, которые трудоспособны, могут работать интенсивно и усиленно и так далее. Есть дети, которые в схеме трудового воспитания будут оказывать посильную помощь. Есть пожилые, которые могут работать столько, сколько позволяет им физическая способность. Такие люди тоже очень нужны. Они будут дольше жить, тем более, что это наши дедушки, бабушки, отцы, матери. Они однозначно нам нужны. И их опыт, их знания по обучению детей, по посильному вкладу в трудовую деятельность, в организационную деятельность, их мудрость при решении организационных задач общины нужна. Поэтому при создании поселений в виде общин, малых агрокооперативов на платформе общинной деятельности однозначно нужны будут люди, в том числе и пожилые. Мы не ставим вопрос так, что с вас нужны там миллионы. Будем искать любые формы, чтобы привлечь людей и дать им возможность трудиться себя обеспечивать и внести вклад в развитие этого сообщества. Примерно так. Благодарю. Олег, что-то хотел добавить или дальше идем? Собственно говоря, здесь можно только полностью согласен с Виктором. Здесь можно единственное, что добавить. Я понимаю, что телезрители и радиослушатели хотят слышать конкретные цифры. В фокус-группах будем отрабатывать все варианты. Вот Виктор привел на автомобиле, я приведу на косметике. Когда женщина заходит в косметику, огромный выбор. Какую косметику? То есть факторов, которые влияют на стоимость, их очень много. И решать, и есть методы решения. Опять же, когда мы выйдем на определенные цифры с фокус-группах, то дальше встанет вопрос, какими силами это решать? 10 человек, 15 человек, 20 человек? Я хочу сказать, что есть решение для того, чтобы минимизировать. Сегодня нужно категорически отказаться. Таких и нет. И от инвесторов, от банков, которые не кредитуют. Сейчас нужно сосредоточиться на своих возможностях. И мы потратили около 5 лет, даже чуть больше, чтобы такие решения появились и сегодня выйти в эфир. Все, что касается вопроса, все-таки там вот я в чате вижу, какова доходность или прибыль данного предприятия. Значит, здесь Виктор очень четко ответил. 100%, 50% и 100% это расходы, а 50% это то, что называется, хотите, назовите это прибылью, то, что можно уже распределять и вкладывать. То есть сегодня найти бизнес, который бы, а тем более в агросекторе, который бы 50% оставалось бы на развитие, я лично такого не знаю. Спасибо. Хорошо, далее. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия сказителям. На строительство домов будет учитываться меры по человеку, в скобочках 5, локоть, шаг. Быть добру. Наверное, к Федору опять. Ну, как уже говорилось, тут все абсолютно индивидуально. Можно применять как типовые решения, так и какие-то уникальные. В общем, все зависит от желания заказчика. Потому что, как говорилось уже, это именно скорее модульное решение, которое можно наполнить любым содержанием. Хорошо. Далее Лидия Ткаченко. Еще вопрос. В Рязанской области есть что-то подобное в плане создания поселений? Я хочу сказать, что вот у нас член нашей группы имеет огород как раз в Рязанской области. И привозят всегда огурчики, помидорчики, вот эти свежие, даже вот этими приборчиками, когда меряют, там нитраты и все остальное, выращенные на грядках, не пищат. А мы вот пошли на рынок, там сейчас уже помидорчики, которые вот Азербайджан, Таджикистан, значит, привозят. По 900, по 1200 рублей. Вот попробовали. Они пищат. А один вот коллега, наверное, вот, который здесь присутствует, рассказывал, что из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. Звонили, вот в плане мы общались, вопросов. Говорит, так на этих вот мы целый год жену кормили вот этими дорогими помидорами, якобы они, а потом вот аллергия и все прочее. Поэтому мы замерили, где в каких продуктах тоже как бы все существует. Поэтому все зависит от того, что какая сейчас будет инициатива. Нужно охватить Рязань, нужно охватить Пермь, нужно охватить вот эту вот среднюю полосу до 300 километров. Но ведь встанет вопрос об эффективности, о сбыте продукции. Поэтому этим мы понимаем, как заниматься логистикой и так далее. Но, как Виктор правильно сказал, что Москва – это потребитель. Москва и Московская область. Поэтому надо как-то вот здесь будет кооперироваться и не забывать вот эту 300-километровую зону, безусловно. Надо не забывать, что мы рассматриваем различные варианты и направления переезда на землю. Я противник того, чтобы на землю убегать. Многие наши сограждане убегали на землю из города. В конечном итоге многие возвращались в город уже к разбитому корыту. Кто-то превращал свое поселение в дачный кооператив, и не более того, кто-то пытается там выживать в одиночку. Вот я противник такого бегства из города. Я противник того, чтобы все взять свои ресурсы, продать квартиры, продать недвижимость и куда-то убежать, и потом, построив какую-то землянку или недостроив какой-то терем, сидеть там и выть в одиночестве на своих гектарах и не знать дальше, как чего делать. Вот поэтому здесь мы рассматриваем разные направления. Сегодня мы рассматриваем вот такой малый агрокооператив, как, чего и почему, где есть команда единомышленников. Также у нас есть направления, которые первично не рассматривают технологическую часть, а рассматривают сначала создание кооператива и объединение людей в виде общины. Вот здесь как раз, если смотрите сейчас на экран, написано «кооператив, община». То есть, если вот вас заинтересовало направление кооператива, то в этом случае вот как раз здесь находится, вот телефон указан 499-994-0025, ну и код города плюс, код страны плюс 7. А если община, то там вот по этой ссылке можно перейти, там другой вариант, где сначала организация людей, а потом решает, что делать. Но в любом случае, так или иначе, что в этом направлении, что в том направлении, нужно будет решать вопросы и этого направления, и того направления. Поэтому если вы идете по технологической части, решаете сначала технологические вопросы, все равно вам придется общину создавать, все равно вам придется учитывать, кто чем будет заниматься, как взаимодействовать. Если вы идете от общинности, собрались, все равно перед вами станет вопрос, что вы будете делать на земле, какие технические вопросы вы будете решать и как решать. Поэтому эти два направления, на мой взгляд, пересекаются полностью, и в конечном итоге они будут друг друга поддерживать, и, на мой взгляд, им суждено срастись вместе. Это мое такое сугубо личное представление. Одно без другого жить не может. Алексей, если разрешите, буквально два слова. Есть опыт общения в тему, как раз в логическую мысль, которую вы завершили. Две недели назад было активное общение с теми людьми, которые в прошлом году покупали по одному гектару. И приходилось, вот компании продали им, те купили, и дальше они вот звонят: Олег Александрович, а зачем мы купили? А что теперь на них делать? Вот мы вложили деньги. Говорю, ну а как же, ну мы поддались, вот понимаете, такое вот было, предложение было, вот место и так далее. То есть удивляюсь тому, что сначала идет принятие решения, может быть даже непродуманного, на эмоциях, а дальше возникает вопрос, а что же делать с этим гектаром, как его развивать? Это обсуждалось и на конференции в МГУ, вот я был на родовых поместьях. То же самое, огромное количество людей приобрели по одному гектару. И дальше возникает вопрос, а что делать? Здесь предлагается отличительная схема, совершенно другая. Давайте сначала все-таки создадим источник дохода, и уже из источника дохода, ну, период мы посчитали, там, ну, грубо говоря, 1.5-2 года. Уже можно все полностью делать, поэтому минимизация идет, не нужно сразу вкладывать сразу в дом и так далее, хотя группа принимает самостоятельно решение. Поэтому сначала подумать, сначала составить техническое задание, сначала посчитать, также человеческий фактор нельзя упускать, совместимые люди, несовместимые, поскольку людям строить свое, вот это вот больше всего оттягивает. Но когда есть материальная основа и духовная основа, то здесь остается только предложить технологии. Спасибо. Да, и я в очередной раз напоминаю последовательность, которую всегда здравомыслящие люди используют. Первое – это цель, идеология, то есть на каких основаниях, на каком фундаменте все будет строиться, какая цель. Это первично, это собирается вот такой маленький костяк, который определяет цель, идеологию. Потом к этой цели, идеологии подтягиваются люди. После этого уже выбираются средства производства, выбирается место, где, как, чего, зачем, почему. То есть эта цель идеологии уже вкладывается на землю, проектируется, заполняется. Это матрица вот на земле конкретно. И уже четвертый этап – это подтягивание денег. Вот если мы идем по этому пути, все нормально, все хорошо. Если мы сначала начинаем с денег, эти деньги потом проедаются, потому что цели идеологии размыты, размазаны. Потом непонятно, где чего делать. Если кто-то хватает сразу за землю, ну, хорошо, купили землю, сели на этой земле, а дальше непонятно, чем заниматься. То есть кто-то начинает там с организации людей. То есть, другими словами, если нарушена последовательность действий, если действие опережает мысль, знаете, такой проект будет всегда убыточен, и он приведет к разрушению. Поэтому вот и в том, и в другом направлении все начинается с цели, с идеологии, что мне нравится вот здесь. А уж что там дальше вы решите совместно, это зависит уже не от меня, это зависит уже от вас, от вашего здравомыслия, вашей готовности. Разрешите еще немного добавить, Виктор Медведев. Ни в коем случае нельзя ничего продавать и никуда бежать. К сожалению, таких примеров, увлеченные книгами Мегре, образовалось огромное количество людей, которые действительно покупали по гектару и так далее. Одна из самых многочисленных фокус-групп, которые мы сейчас предвидим, это люди, которые просто хотят кушать здоровую органическую продукцию. Но гарантированно получать качественную продукцию можно при одном условии, что вы гарантированно знаете историю происхождения. Поэтому один из вариантов, мы соберем большие фокус-группы людей таких, которые в складчину, может быть, совсем небольшими деньгами, организуют кооперативное, коллективное производство с нашей помощью. Очень маленькая часть из этого коллектива будет там работать, но этот коллектив будет знать абсолютно точно, наблюдать, контролировать, там бывать и видеть, что это производство делается по всем экологическим нормам. И спокойно потреблять эту продукцию самим и кормить своих детей и своих родителей. Никакие сертификаты нарисованные не обеспечивают безопасности. Вот мы предлагаем такую схему. Спасибо. Да, и в заключение себя еще по этому вопросу отмечу, что-то подобное там где-то в Рязанской области, Костромской области и так далее. Друзья, если у вас есть желание начинать что-то делать, вот здесь представлен телефон кооператив, там дальше есть контакты общины, связывайтесь, соединяйтесь, определяйтесь. Совместно вы найдете, чем заниматься и как заниматься. Даже если у вас нет такого крупного города, как Москва, рядом, я уверен, что все равно вы чем-то заниматься будете, и вы найдете, как и чем вам заниматься, исходя из ваших ресурсов, из ваших возможностей. Поэтому не опускайте руки, все зависит от нас с вами. Идем дальше. Светлая Рада. А как в других регионах дальше от Московской области выбрать участок для поселения? Разрешите? Конечно. У нас действительно огромное количество незадействованных земель. Другой вопрос, что мы должны выбирать участок с определенной экономической эффективностью. То есть, если мы говорим, например, о Карелии, где очень тяжело заниматься сельским хозяйством, выращиванием овощей и так далее. Или о Краснодарском крае, где очень много солнца, продолжительное лето и так далее. Наша была задача такая, практически для разных климатических зон предложить инструменты, где, невзирая на наши северные климатические условия, все-таки организовать эффективное производство широкого спектра продуктов питания и их переработки. Поэтому будем находить вместе с вами решения. Найдутся фокус-группы в определенных местах, в определенных областях. Будем вместе с ними работать и будем искать решения. Спасибо. Я бы хотел дополнить Виктора. У нас до эфира был звонок, по-моему, Юрий или Игорь из Перми связывались и информировали, что огромное количество, ну, есть люди, запросы на переезд из Перми сюда вот в область, в Пермскую область. Поэтому вот такие случаи они были, и мы представляем здесь, и шла речь, что это что, 1-2 человека? Да нет, это уже тенденция, но весь вопрос стоит, что как, где работа, на что жить, как мы переедем, мы хотим, и какие-то даже средства есть, но для этого, опять же, нужно предложение, нужны технологии, нужен разумный подход, как Алексей сказал, сначала идеология, потом все остальное. А фокус-группы, которые построены на потребительском кооперативе, а часть людей, которые захочет действительно трудиться, это снизить финансовую нагрузку на создание такого кооператива. И существенно. А желающих таких людей поучаствовать в потребительском кооперативе, кушать здоровую экологическую, органическую пищу, поверьте, огромное количество людей. Вот отсюда идет очень мощная минимизация и взаимодействие между самими кооперативами. Спасибо. Идем дальше. Камень в огород продолжает мучить вас вопросами и репликами. Господа, Китайцы на наших землях уже давно все выращивают. И по документам получается «производство Россия». Поэтому доставка не будет стоить доллар. Или я не прав? Это, судя по всему, посылает камень в огород Виктору. Мы очень любим такие каверзные вопросы. Если человек разумный, и Олег об этом сказал, прежде чем что-то забрасывать в себя, надо задаться вопросом, а вообще-то есть-то можно? По крайней мере, плодовочную продукцию, которая выращивается китайцами по невероятным схемам, у нас на юге России, в Подмосковье, где убивается земля и получается продукция, можно проверять. И правильно говорит Олег, приборы есть, бытовые приборы есть, которые звенят и пищат и светятся и все что угодно. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, гарантированно получать экопродукцию натуральную можно при условии, если ты точно знаешь, кем она производилась, где и по каким технологиям. И имеешь возможность это проверить. Потому что наши, извините меня, органы надзора пропускают эту китайскую продукцию и пишут, что это можно есть. На самом деле это, извините меня, отравление нашего народа. Спасибо. Идем дальше. Александр Иванов, разрешите вопрос в эфир. Насколько я понимаю, гидропонические технологии для теплиц? Можно отвечать? Да, конечно. Ты для этого здесь и находишься. Ну, вообще-то вопрос непонятен. Гидропонические технологии для теплиц возможны, невозможны и так далее. Если по метлайдеру, где применяется НПК раствор, и все, и получаются пластмассовые помидоры, огурцы, это недопустимо. Абсолютно. Если гидропоники, аэропоники на почвенных растворах, тех самых биогуматах, где весь комплекс биологических и макро- и микроэлементов воздействует на корневую систему и на всю физиологию растения, и получается близкая к натуральной плодовочная продукция в искусственных условиях, в искусственно созданных, это совсем другое дело. Главная у нас причина, конечно же, это почвенные схемы, но главная наша проблема – это досвечивание в зимнее время года. Потому что мы в высоких широтах, 56-я северная широта, 58-я и дальше, в Ивановской области Андрей Завьялов, у нас полярная ночь, говорит, день короток и весь в тучах. У него теплица, он ее досвечивает, все равно идет тяжело. Поэтому, конечно же, почвенные и приближенные к органическим гидро- и аэропоники допустимы, но главное создать правильные условия климатические. Тогда мы получим прекрасную продукцию, которая будет пахнуть, вкусная и будет полезная. Спасибо. Благодарю. Здесь я в чате смотрю, Владимир написал, а что про вегетарии говорят? Там же можно круглый год на гумусе выращивать еду. Владимир, да про это идет разговор. Мак – это как раз то, что включает в себя полноценно действующий вегетарий. Вот так бывает, не услышали с самого начала что-то, а потом делаем выводы, исходя из своих представлений, а не о том, о чем шел разговор. Давайте, друзья, исправлять такие ошибки. Чуть добавить можно? К сожалению, в своем отечестве пророков нет. Александр Васильевич Иванов в середине 20 века разработал уникальную теплицу, которую назвали, он назвал солнечным домиком, потом назвали вегетарий. У нас в России, сколько мы ни искали, ни одного эффективно работающего вегетария нет. Не построено. Не реализованы принципы Иванова. Всем известный Green Peak, так называемый, который торгует проектами, вебинарами и так далее. Это лохотрон. Я целые статьи пишу, мы будем в вебинарах наших рассматривать, чем должен отвечать правильный, как технически и технологически должен быть оснащен правильный вегетарий, чтобы быть высокоэффективным. Этому будут посвящены отдельные вебинары. Хорошо, благодарю. Светлая Рада, а школы и сады вы также планируете построить? А как без этого? Я готов тоже ответить на этот вопрос, Виктор, в большей степени, наверное, ко мне этот вопрос адресован. Я увязан как раз с камнем в огород, который наш уважаемый слушатель задавал касательно прибыльности и рентабельности. Как раз прибыльность и рентабельность позволяет развивать поселение и детскую площадку, и школу. Несмотря, ведь что значит ответить, а будет ли школа? Вот, например, по нормам нужно 1500 человек. И здесь возникает вопрос. Если школа из местного бюджета, вот несколько таких кооперативов, например, на той же Пермской области, по численности населения, то тогда школа будет строиться за счет местного бюджета. И здесь власти местные заинтересованы в том. И здесь мы понимаем, как с ними взаимодействовать. И вот эти вот государственные деньги будут направлены и на детские садики, и на школу. Если численность не позволяет, а все регулируется ГОСТами, инструкциями и так далее, то, значит, сами 12 там, или там, 30 или там, 50 человек собрались, посмотрели в план развития. А план развития, он составляется на стадии технического задания, куда, безусловно, должны включиться и садик, и спортплощадка, и баня. Здесь мы активно взаимодействуем и с Сергеем Беляевым, и с Владосом Якубаускасом. То есть практически со специалистами, которые являются и консультантами, и понимают, что и баня – это русская традиция, и фестивали. То есть все это приемлемо. Но для всего нужны расчеты. Расчеты и средства. И вот планируемые средства от реализации продукции, никто не говорит, что только мак будет. Безусловно, смежные территории будут развиваться, и пчеловодство, и многие другие направления. Просто сейчас, чтобы не уйти от темы, что экономическая финансовая площадка строится на маке, а остальное производство, ягоды, иван-чай, значит, пчеловодство и так далее. Все это обрастает вокруг. И здесь есть наработки, есть увязка, логистическая схема, чтобы повысить и даже выше 50%. Поэтому есть у нас экономическая группа, которая вот эту последовательность, так сказать, экономическую от роста к росту мы будем вам передавать. Спасибо. Еще раз, не забывай напоминать название сайта, куда можно обращаться. Сайт на земле.инфо, либо в поисковике в Яндексе можно набрать «Хочу жить на земле», и он первый выйдет сразу в любом поисковике. На земле.инфо. Конечно же, дети малых возрастов должны находиться в семье. Идея отдавать их в ясли, садики уже давно не выдерживает никакой критики. Поэтому, конечно же, маленькие дети должны находиться при своих родителях и уже даже с самого раннего возраста им чем-то помогать. Потом начинается уже обучение школьное. Понятно, сейчас есть системы семейного обучения, малых школ, но когда нам придется привлекать специалистов, например, тренер какой-нибудь квалифицированный, который будет заниматься с нашими детьми, или преподаватели языков. Мы должны четко понимать, что это в хорошем смысле иждивенцы. Мы должны этих людей содержать. Во-первых, создать условия для занятий. Если у нас в нашем поселении, например, будет свой бассейн и аквапарк для наших детей, это же замечательно. Но мы имеем возможность материальную создать. Там профессиональный тренер занимается круглый год с нашими детьми плаванием, водными видами спорта, игровыми видами спорта. И мы ему платим за это. Он кушать хочет. Вот какая задача у нас. Поэтому все зависит от нашего экономического базиса. Поднимем, будем жить хорошо. Не поднимем. Спасибо. Напомню, что такие необходимые для общества люди всегда назывались на Руси мироеды. То есть это не ругательное слово, которое потом было уничижительно переведено и что-то неприятное, а это те люди, которых мир, то есть община, содержала для того, чтобы в общине, в миру было хорошо. Кто-то должен заниматься воспитанием детей, кто-то должен заниматься какими-то расчетами и так далее и тому подобное. Поэтому вот эти люди всегда общиной поддерживались, их дома всегда были в достатке, потому что община была напрямую заинтересована в таких разумных, умных, образованных людях. Их называли мироеды. Это ученые, это учителя и прочее, прочее, прочее. Вот если мы это начинаем осознавать и понимать, что надо своих поддерживать, ученых, своих учителей, своих целителей, то в этом случае все становится на свои места, а не кормить чужих и не смотреть другому в рот, который себе хорошо будет делать, а на вас ему с большой горки. Итак, далее, камень в огород. Есть ли какой-нибудь путь менее болезненный в финансовом плане? Например, если я не найду достаточное количество желающих скооперироваться и построю одну теплицу, как быстро она окупится? Разрешите ответить? Да. Мы можем сделать экономические выкладки этого варианта, но наши схемы показывают, что окупание уходит в долгие годы. То есть однозвенную систему, одну теплицу построить так, чтобы там работало хотя бы несколько человек и на эффективный доход от этой теплицы существовали и развивались, мы практически предложить не можем. Поэтому, к сожалению, нужно создавать вот такие многозвенные цепочки, которые за счет вот этой многозвенности и утилизации всего-всего-всего резко повышают эффективность. Так называемый экономический синергетический эффект. Спасибо. Другой вариант – это китайские теплицы, но сами понимаете, что когда китайцы что-то выращивают, они оставляют мертвую землю и поставляют мертвые продукты – синтетические, пластик, какие угодно. И, конечно же, можно создать такую теплицу, туда много чего надуть из химии, но потом вопрос, куда вы эту отраву будете девать и кто к вам потом придет в гости с какими-то вопросами по поводу болезни и всего остального, да и что вы будете делать дальше через 2-3 года, когда ваша земля уже будет уничтожена, и что вы будете дальше делать. Вот здесь рассматривать все-таки биологические варианты взаимодействия с землей, естественные для нашего производства. Идем дальше. Александр Иванов. Вопрос, существует ли хоть один работающий маг, или они только в проекте существуют? Мы действительно затратили много лет на разработку концепции, на глубокие проработки, в том числе и нахождение конкретных инженерных решений и так далее. То есть процесс выхода в народ и предложение реализации мы только начали. Меньше года этим занимаемся. Ездили по экопоселениям, по различным съездам и так далее. Вот сейчас, благодаря Алексею Орлову, мы вышли на Славянское народное радио и уже хотим в большие массы выставить наше предложение. Решать вам. Мы честно говорим, что на данный момент пока такой системы ни одной не реализовано. Поэтому наша задача как можно быстрее создать первую работающую модель. И с любой первой инициативной группы мы пойдем в сообщество и начнем с ними это реализовывать. Спасибо. Я хотел бы добавить здесь Виктора, поскольку часто задают такие вопросы. Они отчасти носят провокационный характер, отчасти от недоверия. Поэтому здесь можно сказать, если курочка выращивается зернышками и методика и технология выращивания курочки или укропа в теплице, грубо, Виктор меня поправит, они не отличаются. Задача была создать на определенных площадях, экономически просчитанных площадях, вот такую конструкцию, которая позволит и для самообеспечения, и для реализации. То есть это компоновочное решение. А уже методики, многие решения описаны там, я не знаю, в Германии так это работает, в Швейцарии это все работает. Вопрос только стоит о компоновочной, и в каждом регионе, в зависимости от географии, от климатических условий, решения определенные по конструкции, по начинке, они могут отличаться. А как укроп рос, он так и растет. Поэтому я отношусь к этим вопросам, а вот есть, а вот нету. Это все уже сотни лет выращивается и работает. Задача – заставить это работать экономически выгодно, эффективно. Хорошо. Александр Иванов, вопрос. Формирование общества община. Я тоже готов ответить, Олег Лизунков. Общаясь с общинниками, общаясь с кооператорами, к сожалению, слово, что община, что кооператоры, это слово у нас испорчено и только-только начинает возрождаться. Но это коллективное объединение людей. По своей деятельности, жизни и деятельности они ничем не отличаются. Могут отличаться укладами, могут отличаться внутренними особенностями, но это коллективное объединение. И пора спекуляции все прекратить на эту тему. Кооператив – это, по сути дела, правовой статус. Это то, что на родовых поместьях приходилось в МГУ пару часов объяснять, что необходимо, значит, вот правовой статус – это кооператив и все другое. Поэтому мы не отличаем, не различаем, что община – это, видите ли, одно, кооператив – это, видите ли, другое. Там разница лишь только в том, что кто-то сами принимаем решение в каком-то вопросе, в ком-то не сами, но в правовом отношении община все равно будет регистрироваться в кооператив. Мы лично не разделяем эти понятия. Может быть, общинники разделяют некоторые свои понятия, но здесь нужно сближать идеологию прежде всего. А идеология у нас одна – это строить державу. Александр добавил, общинный строй или другой подразумевается в формировании общества? Разрешите добавить? Да, добавляй. Если мы понимаем общину как лад, то есть живут в ладу, в согласии, в коллективном принятии решений, в самоуправлении, тогда это и есть обязательная основа любой кооперации. По-другому никак. Никто за нас ничего не решит. Все внутри мы должны решать. У нас есть в этом плане наработки о схемах управления, о схемах собственности, частной, общинной, личной. Это все разные вещи абсолютно. Очень хорошие наработки вот у Федора. Мы выставили и будем выставлять их на нашем сайте, на наших группах. Но все для каждой группы, для каждой общины будет делаться заново. То есть берется накопленный опыт, все это перерабатывается, сводится в свой индивидуальный для каждой общины свод законов, и эта община начинает жить. Выжила в ладу, в общем деле, в понимании, в умении разрешать конфликты, состоялись. Не выжили, хотим бесплатно маг дадут, ничего толку не будет. Община – это основа всего, всей деятельности людей. Хорошо. Далее Сергей Таныгин. Пришло время экономики. Цифры удивляют, налицо жонглирование терминами. Отсюда вопрос в эфир. Какова рентабельность реально действующей кооперативы под вашим сопровождением за прошедший год? Ну, абсолютно провокационный вопрос, потому что мы только что сказали, что кооперативов, применивших концепцию малых агрокооперативов с оснащением, которое мы предлагаем, пока не создано. Да, у нас спрогнозированы, спланированы определенные экономические показатели, которые мы обязаны достичь. И только такие показатели могут вывести нас на окупаемость и на развитие. Поэтому говорить, как было в прошлом году по таким схемам, когда мы 5 минут назад сказали, что таких схем еще нигде не внедрено, это провокация. Я думаю, здесь это не провокация, потому что вопросы у нас принимаются с неким запозданием. Пока вы рассказывали, вопросы уже многие поступили, и когда тема коснулась вот того, что еще пока нет ничего, этот вопрос уже был задан. Так что это не провокационный вопрос, а просто он был тогда, когда еще это не было рассмотрено. Я просто хочу добавить, что наши люди, проживающие на нашей территории, они ничем не отличаются от той общины или от той коммуны, которая проживает в Швейцарии или в Германии, и процветает, и успешно занимается, и известны все технологии. И известны технологии-то производства, они одни и те же. Их нет новых, они даже прописаны в учебниках 53-54 года, которые до сих пор в институте не преподаются уже. Принято говорить, вся Европа. Швейцария давно работает на таких технологиях. И прибыль, и рентабельность, и доходность, они давно всем известны. Наша задача была скомпоновать на определенной минимальной площади с целью минимизации, не растягивать, как большие агрохолдинги голландские, которые только после 5 гектар себя окупают, а скомпоновать эффективно на 3,5 тысячи квадратных метров, на 1,5 тысячи квадратных метров, определить, какие зоны будут переработки, какие зоны будут выращивания той или иной культуры. Выращивание грибов есть. Все расчеты и всем известны. Выращивание укропа, петрушки, есть все расчеты, и они всем известны. В нашем случае себестоимость будет ниже, о которых Виктор говорил, и за счет снижения энергоэффективности, за счет применения определенных технологий, за счет того, что газ не нужен, за счет того, что не нужно на транспорте возить, перевозить, значит, там семена и все прочее. Поэтому речь идет о снижении себестоимости затрат в составе производства того или иного продукта. И вот у нас эти затраты на порядок ниже, а в некоторых случаях и исключены. Спасибо. Хорошо. И заключение, Алекс Кох. А в каком поселении экономика будет прозрачной? Ну, если можно, опять Олег Лизунков, а Виктор, если что, добавит. Значит, еще раз основа. Работаем в фокус-группе. Вот как сейчас только существует обратная связь. Мы с вами делаем техническое задание, определяем планировочные решения. Совместно мы вам предоставляем цифры. С понедельника начинаем встречаться в фокус-группах и начинаем обсуждать экономику. Безусловно, это главный вопрос. Поэтому цифры, они все открыты. Методики, формулы все известны. Наши технологии предполагают снижение затрат, включаемых в себестоимость производства работ, услуг. Плюс мы готовы, уже проработали вопросы многие и по реализации. Но основа – это самообеспечение и затем уже реализация. Еще раз повторюсь, снижение затрат, включаемых в себестоимость работ, услуг. Можно добавить? Да, конечно. Прозрачность, в частности финансовая, это непреложная основа существования правильной сообщности людей. То, что происходит вокруг, то все непрозрачно. Это и есть неправильно. Как говорил Филатов, делай строго по закону, то есть делай втихаря. Будет прозрачность внутри этого сообщества, как это делалось до революции. Вот у нас в Новочеркасске строили собор. Люди вносили деньги. Выходила газета, где каждый месяц печаталось, кто сколько внес и куда каждая копейка была потрачена. Вот так на народные деньги построили собор. Великий и замечательный. Точно так же и здесь. Абсолютная прозрачность всей деятельности, включая финансовых движений. Это обязательное условие. Сейчас прогрузится картинка, и когда такой вот квартал, состоящий из 12 домов, или ряд кварталов, 100-150 домов, и когда рядом стоят маки, и все 30-40 человек, все это прозрачно, понятно, здесь просто парадигма другая. Об этом хорошо в статье Федора описано, что мы подходим с недоверием друг к другу, а вот он килограммы, вот они весы, сами там работаем, сами трудимся, сами взаимодействуем, вот она продукция, взвешивается, вот она камера висит. То есть сами работаем, сами контролируем. А кого обманывать? Это даже такие мысли в голову даже не должны приходить. Спасибо. Ну что же, все вопросы и реплики мы озвучили. Напоминаю, что вопросы и реплики во время эфира мы принимаем только на ресурсах Народного славянского радио, slavradio.org, slavradio одним словом, латинскими буковками пишется. И также у нас канал YouTube есть, youtube.com, косая черточка называемая, слэш, slavradio, также slavradio, пишется латиницей, одним словом. И в заключение мне хотелось бы, чтобы вы подвели итог сегодняшней нашей встречи, то есть какие дальнейшие планы, что делаем, куда людям обращаться, если их эта тема заинтересовала. Если эта тема заинтересовала, она уникальная сама по себе. Находите сайт «Хочу жить на земле» либо в поисковике, либо набирайте на земле.инфо. Вот главная страница. Записаться в фокус-группы. Мы создадим фокус-группы. И надо, наконец, прекратить заниматься иждивенчеством и начинать работать. Других вариантов нет. В чем заслуга нашего поколения? Кто может сказать в последнее время? Если наши предки выиграли войну, а мы-то что сделали? И вот этот вот переход к державности, нужна была технология, поскольку общинный уклад жизни, он уже более-менее воспринимаемым, другая энергия идет, люди уже это воспринимают. Община в форме кооператива, кооператив в форме общины. Поэтому нужно собираться, взаимодействовать и записываться в фокус-группы и начинать, наконец, создавать доходное поселение. Спасибо. Виктор? Я хочу поддержать. Только люди сами могут сделать свою жизнь счастливой. Мы видим, что это возможно только через объединение людей, только находясь вне городов какой-то степени и занимаясь правильным делом, в частности, производством продуктов питания. Мы вместо вас общины и кооперативы не создадим. Мы предлагаем вам помощь в создании этих объединений. Не более того, все будут решать сами члены будущих кооперативов и общин. Спасибо. Федор, что-то добавишь? Могу сказать, что подобные проекты, они обязательно должны выполняться профессионалами, и потому что обычно самодеятельность, она неэффективна, очень затратна и занимает очень много времени. Поэтому лучше любые подобные вещи доверять опытным людям. Как в плане архитектуры, так и в плане производства. Хорошо, да, это сходит, знаешь, к такой притче про то, как люди, собравшись вместе, решили ремонтировать себе зубы. И в конечном итоге доремонтировали до такой степени, что остались все без зубов. Вот если бы они собрались и решили, кто им будет ремонтировать зубы, кто является тем специалистом-ремонтником, и обратились бы к нему, тогда бы все были с зубами. То есть, другими словами, недостаточно организоваться по какому-то вопросу, необходимо еще быть компетентным в этом вопросе. Поэтому община, когда она организуется и понятно, чем она будет заниматься, лучше обратиться к тому, кто является специалистом. И внутри общины такие специалисты должны быть. Кто-то воспитывает детей, кто-то занимается агрономией, кто-то там еще чем-то занимается. А если каждый суслик агроном, и потом друг другу начинаем доказывать, кто из нас круче агроном, кто из нас более суслик, то в этом случае начинаются серьезные проблемы. Также обращу внимание еще раз. Здесь представлено два направления. Первый – это кооператив, где дается уже составляющая идеология. И эту идеологию вот сейчас представили Олег, Виктор, Федор. И вы можете обращаться, записываться в группы, разбираться, что к чему, зачем, почему и сколько раз. А также есть второе – это община, когда, наоборот, люди собрались на местах и думают, чем заниматься. И вот когда вы придете к какому-то решению, тогда вы обратитесь к специалистам. То есть и тот, и другой подход, они жизнеспособны. И теперь встает вопрос, к чему вы готовы, к какому направлению. Также напоминаю, Народное славянское радио непосредственно не участвует ни в одном из проектов. Мы находимся всегда несколько в стороне, мы только освещаем и помогаем донести информацию. Естественно, мы будем в дальнейшем взаимодействовать с точки зрения освещения и, может быть, каких-то там продумываний чего-либо, как это донести, может быть, какие-то консультации с точки зрения там вот от чего бы там еще, но не более того. Народное славянское радио всегда остается независимым средством массовой информации народа. Мы ни в какие коммерческие структуры залезать не собираемся. Поддерживать? Да, поддерживаем. Но заниматься, например, там какой-то рекламой за деньги или участвовать в проекте, чтобы нажиться, мы не собираемся. Ибо если мы говорим про державность, то державные люди всегда будут думать о том, что первично цель – идеология. И цель идеологии нужно доносить. А раз так, то необходимо поддерживать свои средства массовой информации. Ибо нас уничтожили через средства массовой информации, выбив из нас здоровые мысли, правильную идеологию, правильные цели. Пришло время восстанавливать свое родное через средства массовой информации, доносить информацию, доносить знания, проекты, собирать людей, далее уже общинным образом строить свой лучший мир. Также здесь возникает вопрос, а я вот тут пропустил, друзья, пропустили, послушайте запись. Ну что ж, на сим я с вами хочу попрощаться. Благодарю Олега Лизункова, Виктора Медведева, Федора Качалко за очень интересное время, которое с вами было здесь проведено. Напоминаю, что 18 января 2019 года в пятницу мы рассматривали тему «Малые агрокооперативы как новые формы жизни на Земле». Я Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, прощаюсь со всеми вами. Желаю вам всего самого доброго. Быть добру, увидимся и услышимся. Быть добру. Всем здоровья. Народное славянское радио. Для пытливых умов.